Глава 106. Лиза Лам и Юхан Эк поговорили с Надей Хёгберг, и то, что она рассказала, привело их в отличное настроение перед допросом фон Коммера, который должен был состояться после обеда. Согласно данным банка барона, он в течение 10 дней, с понедельника 20 мая по четверг 30 мая, трижды снимал деньги на общую сумму в 1 миллион крон. Даже рассказал своему дилеру, что вынужден делать это с целью завершить сделку с произведениями искусства, где продавец захотел получить оплату наличными в шведской валюте. Исследование его компьютера со стопроцентной вероятностью показало, что кто-то, имеющий доступ к нему, подкорректировал оригинальный счет в фунтах, в результате чего путем нескольких манипуляций в нем осталась та же сумма, но в кронах. Разница составила 962 тысячи крон, а именно столько нашли в столе Эриксона. Переделанный таким образом документ потом по электронной почте отправили с того же самого компьютера адвокату, и на его же счет со счета фирмы фон Коммера 14 дней спустя поступили 100 тысяч шведских крон. Оригинал счета, который пришел по почте из аукционного дома Сотбис в Лондоне, нашли в одной из папок в офисе барона. Оплата оттуда же пришла на его бизнес-счет в банке Себ. Через день после того, как он получил деньги из Англии, сумма в шведских кронах, указанная в подправленном счете, переместилась на счет Эриксона. Разница почти в миллион крон осталась на счете фон Коммера и откровенно бросалась в глаза, поскольку она, по большому счету, составляла все поступления в течение того месяца. Давайте также не будем забывать, что согласно записям, сделанным Эриксоном в его компьютере, он ведь разоблачил фон Коммера, а на след его, возможно, навел анонимный информатор Бекстрёма, предположила Надя Хёдберг. Будучи во всеоружии по ключевому вопросу и в хорошем настроении, старший прокурор Лиза Лам решила сама начать допрос фон Коммера. Она выложила все карты на стол перед их подозреваемым, а он в ответ поступил так, как и предсказал Бекстрём. Для начала объяснил Лизе Лам, что речь шла о чистом недоразумении, которое он сам обнаружил и сразу же исправил. «Речь идет о досадном недоразумении и ни о чем ином. Вот и все». Прокурор не согласилась с его мнением и описанием ситуации. В ее понимании это была полноценная попытка крупного мошенничества. А далее все пошло точно, как говорил Бекстрём. «Все это полная ерунда», — заявил фон Коммер. «Дальнейшая дискуссия не имеет никакого смысла, и я больше не произнесу ни одного слова, не посоветовавшись с моим адвокатом». «Мне это представляется очень разумным решением», — согласилась Лиза Лам. «Сама я на основании имеющихся доказательств потребую вашего ареста уже сегодня. При мысли о занятой вами позиции, боюсь, ваше пребывание под стражей может затянуться». «Добро пожаловать в реальность, задавака», — подумала она.